Событие 96. Царь и великий государь всея Руси Михаил Федорович Романов принимал в грановитой палате очередных переселенцев Вершилова. На этот раз рядом сидел его отец, патриарх Филарет. Переселенцев было всего трое, и все были монахами. Приглашение имел только один, двое других были его учениками. Приехали они не из вшивой Европы, а почти что свои были. Из Киева были монахи. Старшего звали Захария Копытинский. Он происходил из шляхетской семьи, но был православным. И не только был. Захария написал и издал уже две книги в защиту православия. Книга о вере единственной и книга о правдивом единстве православных христиан. Ляхи на территории княжества Литовского и землях Червонной Руси или Украины активно насаждали католичество и униатскую церковь. Вот против этого и выступал Захария. Шляхетское происхождение и удаление Киева от центральных районов короны польской пока позволяло Копытинскому спокойно всем этим заниматься. Но он был не дурак и видел, к чему все идет. До последнего времени в Руси он союзников в своей борьбе не видел. Чехарда на престоле и потеря московским царством западных земель не давала никакой надежды, что с этой стороны будет помощь в его борьбе. До последнего времени. Совершенно неожиданно для всех, Московия легко вернула утраченные земли и заодно и приличный кусок княжества Литовского прирезала. И поступила неожиданно. Все униатские и католические храмы и церкви на этой территории позакрывала, и вместо них открылись новые, православные. Должны были начаться волнения, но опять неожиданно поступила Москва. Взяла, да и отменила все подати и налоги, кроме церковной десятины, на 2 года. И земли с крестьянами не раздала в вотчины своим людям. Никаких недовольств среди простого народа. Паны попытались воду мутить, но сами же крестьяне их на вилы и подняли. Чудно! Не ведут себя так завоеватели. Так как раз освободители себя должны вести. Если бы не эти чудеса, Захария Копытинский и не подумал бы переезжать в Московию, получив приглашение. Но чудеса были, и звали его не в Москву, а в Вершилово, в Пурецкую волость. Еще одно чудо. Любопытство перевесило. Захария взял 2 учеников из Киево-Печорской лавры и, как только дороги просохли, двинулся в путь. Все это монах сейчас рассказал 2 государям и вопрос в конце задал, а чего от него ждут? Ответил патриарх Филарет. Ты, отче, как думаешь, что за война сейчас в Европе идет? Император Фердинанд II воюет против северных немецких княжеств и восставших чехов, пожал плечами Захария. Нет, это католики воюют с протестантами. Тоже сейчас и во Франции. Там католики уничтожают гугенотов. И Бог им в помощь. Троекратно перекрестился Филарет. Не об этом речь. Католики стремятся всех в мире переделать на свой манер. Справятся с протестантами, и окажется у них 2 врага всего. Первый – это султан турецкий и ислам, соответственно. А второй – это православие. Только все остальные православные народы сейчас под пятой того же султана. А мы вот они, одни против всей Европы. Копытинский кивнул, с патриархом соглашаясь. Наверное, так и есть, ваше величество. Но чего вы хотите от меня? Князь Петр Дмитриевич Пожарский считает, что война эта продлится еще больше 2 десятка лет. Как следствие, начнутся голод и эпидемии. Русь же пока за стеной Речи Посполитой отсидеться может и усилиться. Науки развить, производства всякие наладить, построить университеты и академии, где в том числе и монахов будут учить. Только учебников нет, а тем паче учителей. Сейчас тебе, отец Захария, принесут книги, изданные в Вершилово. Это жития святых преподобного Сергия Радонежского и князя Александра Невского. Еще Ветхий Завет и молитвенник. Ты эти книги прочти внимательно, и ровно через 7 здесь снова с тобой встретимся. Ты же на досуге подумай, что надобно сделать, чтобы учителя нашлись, да и учебники. Вошедший монах передал ученикам Захарии две связки книг, удивительно маленьких, и проводил их потом в отведенные им в Кремле покои. Сразу после этого монахов накормили отварной рыбой с гречневой кашей и, оставив за дверью покоев служку, чтобы просьбы через него передавать, оставили одних. Копыстинский подивился чудному стулу с мягким сиденьем и такой же мягкой спинкой, и, удобно разместившись в нем, открыл первую книгу, бегло посмотрел и взял следующую, а потом еще и еще, пока не перебрал все 8. Интересно. Выходило, что книг всего 4, и каждая издана в 2 вариантах. Один вариант на обычном русском языке, а второй был читаем, но мудрен больно. Книги были напечатаны на тончайшей белоснежной бумаге, и обложки были не из дощечек, обтянутых кожей, а из чего-то легкого и обтянутого тканью. Как были между собой скреплены листы, вообще было непонятно, но они точно не были прошиты ниткой. Все это делало книгу легкой и какой-то хрупкой, беззащитной. Шрифт тоже поражал. Буквы не были украшены завитушками, они были одинаковой высоты и по возможности одинаковой ширины. Это было необычно. Прочитав пару страниц молитвенника, Захария понял, что читать гораздо удобнее, и красота стала другую просто, а не исчезла. Вот эти ровные строчки были, пожалуй, и краше, чем привычные буквы с вычурными завитками и хвостиками. Строгость и простота. Читалось уж точно легче и быстрее. Попросив у ученика распорядиться насчет взвара на травах, Копыстинский открыл на первой странице 2 варианта молитвенника и начал их сравнивать. Через час он уже освоился с новым русским языком. Без сомнения, Кирилл и Мефодий, составившие славянский алфавит, были великие просветители, и их не зря причислили к лику святых. Но человек, разработавший эти новые правила написания слов и текстов, был им ровней. Сами книги были просто великолепны. Жития были украшены рисунками художника, превосходящего всех, чьи картины видел Захария. Они сами по себе, эти рисунки, были шедевром, а все вместе смотрелось просто чудом. Как бы хотел он, чтобы и его книги были изданы так же. Копыстинский улыбнулся, он понял, зачем ему дали эти книги. Теперь он уже точно поедет в Вершилово. Увидеть свои книги вот в таком виде – это не тщеславие, это насущная потребность. Такие книги будут покупать, бережно читать и хранить веками, и читать медленно, наслаждаясь самим процессом, и перечитывать, и смысл повествования будет отпечатываться в душе. В эту ночь монах не спал. Он оселил житие преподобного Сергия Радонежского, и только после этого сон сморил Захарию. Следующим вечером Копыстинский открыл Ветхий Завет, но, прочитав несколько страниц, отложил книгу и взял другую. Текст несколько отличался от привычного, и Захария попросил через дежурившего у их покоев монаха принести любой другой рукописный вариант Ветхого Завета, а сам принялся за прочтение жития князя Александра Невского. Через седмицу Захария Копыстинский со своими учениками вновь предстал в Грановитовой палате перед государем и патриархом. «Что скажешь, отче, о книгах этих, а особо о Ветхом Завете? Слышал, что затребовал ты рукописную такую же книгу. Сравнивал. Какие же выводы сделал?» Приветливо покивал монаху Филарет, после того, как тот прильнул к его руке и отступил, крестясь. «Считал я до сего дня себя грамотным и умным человеком, ваше святейшество. Теперь же понял, гордыня это. Тот человек, что книги эти создал, и умнее, и грамотнее. Если есть в государстве вашем такие титаны, то зачем я, убогий, нужен? Только червь гордыни продолжает меня грызть. Хочется мне, чтобы и мои трактаты были изданы так уже». Захария вновь перекрестился на красный угол. У них в покоях были иконы письма этого мастера. Это было чудом. Очередным чудом. Что же случилось на Руси, что чудеса просто валятся, как из рога изобилия? «Знаешь, отче, что сказал мне князь Пожарский Меньшой? Не может один человек кто бы он ни был, создать что-то поистине великое. Нужна команда, нужны единомышленники. Десяток человек эти книги создавал, и все лучшие в своем деле. Потому и выходят такие чудесные они. Вот и тебе нужно к ним присоединиться. Ну, это ладно. Что о Ветхом Завете скажешь? Патриарх прищурился, с хитринкой глядя на Копыстинского. «Сравнивал ваше святейшество. Кто прав, не ведаю. Греческий я знаю. Нужно брать оригинал и изучать вдумчиво. Да не мне одному, а нескольким людям, в совершенстве языком греческим владеющим. В Киеве не раз сталкивался я с разными переводами, и все немного, но отличались один от другого. Как лучше и правильный выбрать? Думаю я, что как-то с этим справляться надо. Нужно, чтобы все книги были напечатаны и одинаковыми были, а то в ересь так недолго впасть. И мы мыслим так же». Филарет переглянулся с царем. «А что ты думаешь, отче, где нам учителей для семинарии сыскать?» — спросил монаха государь. «Переписываюсь я с монахами на Афоне и в Белграде. Пошлю им весточку и попрошу выбрать грамотнейших и послать на Русь. Может и прислушаются. А ежели с письмом книги эти послать, то думаю, что должны братья откликнуться на просьбу мою».